Законы семейной жизни. Часть первая. Насколько прочен ваш брак? Я хотел бы обратиться к супружеским парам, говорит доктор Уиллард Харли, которые стремятся к счастливой совместной жизни. Независимо от того, начали ли вы свою жизнь только что, прожили ли вместе достаточно долго, считаете ли вы свой брак удачным или нет, изменял ли кто-то из вас другому или нет, вы можете построить или восстановить свои супружеские отношения, если научитесь сознавать и удовлетворять потребности друг друга. Это может показаться достаточно простым, и вы спросите, что же здесь сложного? Но супружеские отношения – это отношения сложные. Давайте посмотрим, что они в себя включают. Когда мужчина и женщина вступают в брак, они питают высокие надежды. Они посвящают себя удовлетворению больших и глубоко личных потребностей друг друга. Каждый соглашается отказаться от любых других людей, отдавая супругу исключительное право удовлетворять какие-то свои глубоко личные потребности. Это не значит, что все потребности должны удовлетворяться супругом, но существуют некоторые основные потребности, которые большинство из нас твердо приберегает именно для супружеской жизни. Большинство людей удовлетворяет эти особые потребности в браке. Муж и жена – имеют разные потребности. За время консультации доктор Харли выделил по 5 основных потребностей, исполнение которых мужья ожидают от своих жен, а жены от мужей. 5 основных потребностей мужчины в браке. Первое – половое удовлетворение. Второе – спутник по отдыху. Третье – привлекательная жена. Четвертое – ведение домашнего хозяйства. Пятое – восхищение. 5 основных потребностей женщины в браке. Первое – привлекательность. Второе – возможность поговорить. Третье – честность и открытость. Четвертое – финансовая поддержка. Пятое – посвященность семье. Если потребности мужчин и женщин так различаются, то нет ничего удивительного в том, что людям трудно приспособиться к супружеской жизни. Муж может иметь доброе намерение удовлетворять потребности своей жены, но если он считает, что ее потребности сходны с его собственными, то его постигнет неудача. И наоборот, неудача постигнет женщин, которые посчитают, что мужчинам нравится то же самое ласковое отношение, которое так приятно им самим. Часто неудачи мужчин и женщин в удовлетворении супружеских потребностей обусловлены просто незнанием потребностей друг друга, а не себялюбивым нежеланием оказывать супругу внимание. Вовсе не значит, что, удовлетворяя потребности супруга, вы должны скрежетать зубами, занимаясь тем, что вам совершенно не нравится. Это значит, что вы должны готовиться к удовлетворению тех потребностей, которые сами не испытываете. Стараясь понять своего супруга как полностью отличного от вас человека, вы можете стать, если захотите, знатоком в удовлетворении всех супружеских потребностей человека. В браках, в которых не удовлетворяются потребности супругов, люди с удивительным постоянством стремятся к внебрачным связям, несмотря на свои сильные моральные или религиозные убеждения. Почему? Как только супруг не находит удовлетворения любой из названных 5 потребностей, у него появляется жажда, которую нужно утолить. И если супружеские отношения не меняются к лучшему, то у человека появляется сильный соблазн найти удовлетворение этой потребности за пределами брака. Для того, чтобы сделать наши браки нерасторжимыми, мы не можем прятать голову в песок, как страусы. Человек, который считает, что его или ее партнер, несмотря на неудовлетворенные потребности, никогда не изменит, когда-нибудь может пережить сильный удар. Может быть, вы спрашиваете себя, нужно ли вам бояться, что супруг изменит вам, если вы не будете удовлетворять его потребности? Должен ли супруг бояться, что вы измените ему, если ваши потребности не будут удовлетворены? Я полностью за супружескую посвященность и считаю, что доверие – жизненно необходимое средство для укрепления любого брака. Но 20-летний опыт работы с тысячами людей, говорит доктор Харли, научил меня непреложной истине. Если какая-либо из 5 основных потребностей супруга не удовлетворяется, то этот человек становится уязвимым для искушения вступить во внебрачную связь. Рассматривая каждую из этих групп потребностей отдельно, супруги могут узнать, как заботиться друг о друге так, чтобы их брак был устойчив к изменам. И что более важно, их супружеские отношения могут быть более приятными, полными и доверительными, чем когда-либо раньше. Это несоответствие между женщинами и мужчинами в значимости их потребностей часто не дает людям двух разных полов стать привлекательными друг для друга. Почему, спросит каждая из вас другого, эти 5 вещей так важны для тебя? Ни одна из них не кажется мне такой жизненно важной, чтобы я не мог без нее обойтись, по крайней мере, на время. А почему не можешь обойтись ты? Из-за непонимания этого супруги неосознанно действуют в разных направлениях, и каждый из них пытается удовлетворить потребности, которые ощущает он сам, а не супруг. Частично это происходит из-за того, что мы лучше знаем, как удовлетворить наши собственные потребности, чем потребности супруга. Поэтому жены очень часто проявляют к своим мужьям нежность из-за того, что они сами ее ценят и хотят, чтобы к ним относились так же. И наоборот, мужья, ухаживая за женами, побуждают их заняться любовью, потому что это занятие является их собственной потребностью. Но каждая из сторон смущается, когда супруг отвечает на его попытки в лучшем случае мягкой отзывчивостью, а в худшем – раздражением или гневом. Такое поведение, когда один из супругов проявляет по отношению к другому заботу, в которой тот в такой степени не нуждается, ведет к саморазрушению и поражению. Ценность и значимость потребностей мужчины отличается от их значимости и ценности у женщин, и потому каждый должен уделить время, чтобы узнать, что другому супругу действительно необходимо. Поразительно, но многие считают, будто это может произойти просто интуитивно, хотя это может случиться лишь в результате искреннего общения и эффективного обучения. Муж и жена, которая посвящает себя удовлетворению потребностей друг друга, закладывают фундамент счастья супружеской жизни, которая длится всю жизнь и которая глубже и больше удовлетворяет, чем любое другое счастье, о котором они могли лишь мечтать. Мы остановимся на 2 самых важных потребностях. У большинства женщин это нежность, у мужчин – половая близость. Мы начинаем с потребности женщины и этим заложим основание для мужей. Обстоятельства, в которых эти 2 потребности удовлетворяются, должны стать, хотя и не обязательно, основным полем сражения для многих супругов. Главное, без чего не может жена, — это нежность. Нежность скрепляет взаимоотношения. Для большинства женщин нежность символизирует безопасность, защищенность, комфорт, одобрение, жизненно важные качества в их глазах. Когда муж проявляет нежность к жене, он говорит ей следующее: «Я забочусь о тебе и защищаю тебя. Ты важна для меня, и я хочу, чтобы с тобой ничего не случилось. Я забочусь о твоих проблемах, и я с тобой. Я считаю, что ты все делаешь хорошо, и я горжусь тобой». Объятие может иметь смысл и передать все, что было сказано выше. Мужчины должны осознавать, как сильно женщины нуждаются в их одобрении. Ни одна женщина не может считать, что мужчина проявляет к ней слишком много нежности. Большинство женщин любит, когда их обнимают. Очевидно, мужчина может проявить нежность и другими способами, которые могут быть такими же важными для женщины. Женщины практически всегда и везде любят, когда им дарят цветы. Взять жену за руку – это проверенный временем и эффективный способ выражения нежности. Прогулки после ужина, телефонные звонки и беседы нежным и любящим голосом. Как поется в одной песне, существует 1000 способов сказать, как я люблю тебя. С точки зрения женщины, нежность – это необходимый цемент для скрепления ее с мужчиной. Без нее женщина, вероятно, чувствует отчуждение со стороны своего мужа. А нежность крепко привязывает к нему. Мужчины должны крепко усвоить следующее. Женщины находят выражение нежности важным само по себе. Они любят то чувство, которое сопутствует как выражению нежности, так и ощущению на себе чьей-то нежности, для них это не имеет никакого отношения к сексу. Большинство выражений нежности, которые они проявляют и получают, вовсе не связывается для них с сексом. Все это вводит обычного мужчину в сомнение. Он видит проявление нежности лишь как часть прелюдии к половой близости и обычно мигом возбуждается. В других случаях мужчины просто перепрыгивают через эту стадию и сразу же, без выражения нежности, становятся возбужденными. Человек, который грубо заявляет, к чему эти нежности, когда приближается к жене, желая заняться любовью, подобен торговцу, который пытается окончить разговор, говоря: «Чего дальше разговаривать? Бери товар и уходи. Меня ждет еще один покупатель». Нежность так важна для женщин, что они совершенно теряются, когда их мужья не отвечают им должным образом. Например, жена может позвонить своему мужу на работу просто ради того, чтобы поговорить. Ей очень хочется, чтобы муж отвечал ей тем же и звонил ей на работу. Она уверена, что муж испытывает ту же самую потребность. Жена часто чувствует разочарование, когда муж отвечает: «У меня нет времени, мне нужно к 5 часам закончить всю работу». Разумеется, это не значит, что муж ее не любит, но у него просто другая система ценностей, которая вытекает из другого набора основных потребностей. Вот некоторые из привычек, которые могут помочь вам стать нежным мужем. Обнимайте и целуйте жену каждое утро, когда вы еще в постели. Говорите ей, что вы ее любите, когда вы вместе завтракаете. Целуйте ее перед уходом на работу. Звоните ей в течение дня, чтобы узнать, как у нее дела. Дарите ей цветы время от времени, совершенно неожиданно. Дарите ей подарки по праздникам. Эти подарки должны быть эмоциональными, а не практическими. Научитесь узнавать, что нужно дарить женщине. После работы звоните ей, перед тем, как вы отправляетесь домой, чтобы она знала, когда вас ждать. Когда приходите домой с работы, обнимите или поцелуйте ее, и в течение нескольких минут поговорите с ней о том, как прошел у нее день. Помогите ей вымыть посуду после ужина. Обнимайте и целуйте ее каждый вечер перед тем, как заснуть. Многие мужчины обучаются нежности сразу же, как только они узнают об этой потребности жены. Но некоторые просто не желают спускаться до этого, казалось бы, совершенно немужественного поведения. Муж ставит своей целью сделать нежность постоянной формой взаимоотношений с женой. Он не обращается к нежности лишь для того, чтобы сразу же после этого заняться любовью. Когда муж и жена идут вместе, то крепкое объятие или поцелуй должны быть совершенно в порядке вещей. Практически любые взаимоотношения между мужем и женой должны включать в себя выражение нежности в словах или жестах. Должны ли они постоянно обниматься, целоваться или шептать друг другу какие-то сладкие мелочи? Совсем нет. Но любой брак должен иметь атмосферу, которая говорит: «Я люблю тебя, ты мне нравишься, я по-настоящему люблю тебя и знаю, что ты любишь меня». В большинстве случаев, для того, чтобы женщина с желанием занялась любовью с мужчиной, ей нужно чувство единения духа. Супружеская пара достигает это через выражение нежности в течение какого-то времени. Потребность жены в единстве духа помогает понять, каким образом происходит измена. Женщина может испытать физическое единство с мужчиной лишь после того, как она почувствовала проявление к себе нежности. Но нежность должна идти впереди секса. Фактически любой брак будет стоек к изменам, если в нем существует глубокое единство духа. У мужей не будет проблем с побуждением своих жен к занятию любовью, если они прежде заложили фундамент, проявив нежность. Без атмосферы нежности половая жизнь не будет приятна женщине, и очень часто она просто вынуждена соглашаться заняться с мужчиной любовью, даже не чувствуя, что ей это будет приятно. В большинстве супружеских пар женщина жаждет нежности. Нежность для нее более значима, чем все остальное, что он может только представить. Женщины имеют право выбора, когда дело заходит о любви, но когда к ним проявляют нежность, они вообще не оказывают этому никакого сопротивления, потому что, по всей вероятности, нежность является их глубочайшей потребностью. И так, как говорит первый закон супружеской жизни доктора Харли, секс и нежность невозможны друг без друга. Главное, без чего не может муж, это половое удовлетворение. Когда мужчина выбирает женщину, он обещает хранить верность ей в течение всей жизни. Это значит, он верит, что его жена будет его единственным половым партнером, пока их не разлучит смерть. Он дает это обещание, поскольку полагается на то, что она будет заинтересована в нем так же, как и он в ней. Он полагается на то, что она будет доступна ему всегда, когда он будет испытывать желание заняться любовью. Точно так же и жена полагается на него в удовлетворении своих супружеских потребностей. К сожалению, во многих браках мужчина обнаруживает, что то, в чем он раньше полагался на женщину, стало одной из самых больших ошибок в его жизни. Он согласился ограничить свою половую жизнь женщиной, которая не желает удовлетворять его жизненную потребность. Если его религиозные или моральные убеждения сильны, то он может попытаться как-то выйти из этого положения. Многие мужья обретают смирение, а многие нет. И тогда они ищут половой близости на стороне. Неверный муж оправдывает себя тем, что жена не желает заниматься с ним любовью и уклоняется от исполнения обязанностей. Когда жена обнаруживает неверность мужа, она, возможно, попытается исправить ошибку и улучшить половые отношения, но к этому времени это во многих случаях оказывается слишком поздно. А муж уже глубоко увлекся своими отношениями на стороне. Один из самых странных объектов изучения человеческого поведения – это муж, которого сексуально привлекает не жена, а другая женщина. Хотя в последние 20 лет были предприняты попытки проводить предбрачные консультации и печатать специальную литературу для молодоженов, многие мужчины и женщины до сих пор вступают в брак неподготовленными в половом смысле. Мужчины, разумеется, чувствуют уверенность, что они очень хорошо подготовлены. Однако готовность заняться сексом и подготовленность к занятиям любовью – это две разные вещи. Мужчина не может достичь полового удовлетворения в браке, если его жена не испытывает такого же удовлетворения. Его потребность в сексе остается неудовлетворенной, если жена не присоединяется к нему, не испытывает такого же наслаждения, как и он. Хотя половые проблемы вызывают много напряженности и несчастий в браках, эти трудности можно разрешить много проще, чем вы себе представляете. В большинстве случаев требуется просто получить какие-то знания. Супругам необходимо больше узнать о своей сексуальности из каких-либо руководств по супружеским отношениям. В случае, когда проблемы достаточно сложные, лучше обратиться к психологу или консультанту. Что касается книг, то они изобилуют статистическими данными и советами, но вам следует взять из них лишь то, что будет полезно для вас обоих, а не подгонять свои отношения под среднестатистические. Чтобы достичь полноты в браке, нет никакой необходимости поступать как все. Хотя многие мужчины следуют своей основной потребности в половых отношениях, им не хватает навыков в занятиях любовью, потому что они не желают осознать потребность женщины в нежности. Когда мужчина научится проявлению нежности, его отношение с женой совершенно меняется. Золотое правило супружеских отношений. Вы не сможете достичь своих целей в супружеских отношениях, если ваш супруг не достигает своих целей. Если я не пытаюсь удовлетворить потребности супруга или супруги, а он или она не пытается удовлетворить мои, то мы будем называться супругами лишь формально, но не познаем счастья и полноты, которые могут быть даны в супружеских отношениях. Это золотое правило справедливо для всех веков и культур. Иисус Христос учил: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Я называю это вторым законом супружеской жизни Харли. Удовлетворяйте потребности своего супруга так, как вы желаете удовлетворения собственных потребностей. Жене нужно, чтобы муж разговаривал с ней. У нее существует потребность в общении. У мужчин нет большой нужды в разговорах со своими женами. Жены же, наоборот, кажется, наслаждаются беседами просто ради самих бесед. Многие женщины звонят друг другу лишь за тем, чтобы поговорить или просто справиться о том, как идут дела. Встречи, ужины и другое общение, где главная цель – поговорить о своих личных заботах – доставляет женщинам много удовольствия. Когда собираются вместе мужчины, они склонны говорить о практических вещах, как, например, о ремонте машины, о лучшем месте для рыбалки или о том, кто занял какое место в спортивных соревнованиях. Они также любят обмениваться шутками и рассказывать анекдоты. Но они не имеют склонности говорить о самих себе и о своих чувствах. Хотя женщины и любят беседы, они не любят мужчин, которые проводят весь вечер, говоря лишь о своих собственных проблемах и достижениях. Беседа, которая удовлетворяет потребности женщин, должна вращаться вокруг событий ее дня, вокруг людей, с которыми она встретилась, и, что важно более всего, вокруг того, какие чувства она к ним испытала. Что самое важное, женщина хочет быть рядом с человеком, который в ее понимании глубоко заботится о ней. Когда женщина ощущает это, она чувствует близость к человеку, с которым она разговаривает. В женской душе общение в беседе сливается с нежностью и помогает ощутить единство с другим человеком. Она чувствует привязанность к этому человеку, когда нежность и желание общения выражаются им регулярно и ежедневно. Для общения необходимо время. Если муж серьезно хочет удовлетворить потребности своей жены в чувстве близости с ним, то он будет уделять этой задаче достаточно много времени и внимания. Любой холостяк, который не уделяет своей подруге приблизительно 15 часов в неделю, скорее всего, потеряет ее. Что случается во время типичных свиданий? Пара находит тот вид занятий, который обеспечивает ее совместное времяпрепровождение. Обычно они отдыхают, играют во что-то, ходят в кино или ужинают. Большинство свиданий – это проявление внимания друг к другу и словесное общение. Почему эти цели исчезают после заключения брака? Мужья, которые хотят счастливого брака, сохраняют эти цели и функции после брачной церемонии. Прежде всего, ради женщины они должны оставлять время для свидания друг с другом. Здесь необходимы те 15 часов в неделю. И эти 15 часов можно включить в занятия любовью, но прежде всего это должно быть общение, личное и интимное общение без детей и друзей. Занятия, такие как прогулки, ужины, катание на лодке, различные игры или загорание на пляже, больше подходят для этой цели. Во время ухаживания у людей появляется чувство любви в результате того, что они проводят время в беседе и проявляют друг другу нежность. Когда два человека женятся, каждый из них имеет право ожидать, что после заключения брака будет сохраняться та же любовная забота и нежность, которая преобладала во время ухаживания. К сожалению, обычный стереотип, применимый ко многим, возможно, и к большинству браков, показывает, что один или оба супруга начинают слишком увлекаться собой в своих действиях и отношениях. Положение действительно меняется. Почему? Потому что в браке люди не посвящают друг другу достаточно времени. Мы все склонны принимать своих супругов как само собой разумеющиеся. Какие-то новые проблемы после заключения брака очень часто привлекают наше внимание. И мы забываем заботиться о человеке, которому мы посвящаем свою любовь. Каждому мужу и жене требуется сесть и подумать вот о чем. Мой супруг вступил в брак, потому что он полагал, что те приятные вещи, которые были во время ухаживания, продолжатся и далее. Храню ли я свое обещание после вступления в брак? Большинство людей не предполагают, что ухаживание было фантазией и что после заключения брака зачастую все становится совершенно ужасным. Они женятся из-за того, что наслаждались событиями, происходившими во время ухаживаний, и хотят, чтобы это продолжалось всю жизнь. «Последние годы, во время моих консультационных занятий, — говорит доктор Харли, — я познал следующую истину. Деньги или карьера служат супружеским отношениям, но супружеские отношения никогда не должны служить деньгам или карьере». Во многих распавшихся браках я наблюдал, как супруги отказывались от укрепления взаимоотношений для того, чтобы нажить состояние. И в конце концов они имели это состояние, но жертвовали своим браком. Величайшая потребность в накоплении богатства становится практически самым сильным врагом, с которым сталкивается семья. Что должно быть главным в браке? Взаимоотношения между мужчиной и женщиной или уровень жизни? Мы все знаем правильный ответ, но многие пары все-таки идут в противоположном направлении. Они ставят во главу угла свой уровень жизни, опираясь на ошибочную идею: мы будем счастливы, если будем лучше жить. Во многих случаях происходит как раз обратное. Они достигают высшего уровня жизни, но ужасной ценой. Супружеская пара, которая страдает из-за приобретения машины новой марки или превыше супружеских отношений ставит какую-либо работу, по существу ставит под удар супружеские отношения. Мы должны осознавать, что взаимоотношения должны стоять впереди уровня жизни. Говоря об интересах и общении, мужья должны помнить следующие ключевые положения. «У меня есть своя сфера интересов, а у жены своя». Если они не пересекаются, то мы будем лишь все больше и больше разобщаться. Из-за того, что день и неделя имеют ограниченное количество часов, мне приходится выбирать. Я могу следовать либо общим интересам, либо интересам, которыми мы различаемся. В последнем случае мы будем разобщаться, а в первом – жить в единстве. По мере того, как все больше моих интересов сходно с интересами жены, у нас появляется все больше тем для разговора. Общение становится проще и интереснее. Мы можем удовлетворять потребность в общении все меньшим и меньшим количеством усилий. Общение становится естественным и произвольным. Каждый брак нуждается в каких-то общих интересах супругов, если они намерены хорошо общаться. Брак, в котором муж и жена склонны к различным интересам, возможно, и выживет, но вряд ли будет процветать. Итак, третий закон супружеской жизни Харли гласит: «Заботящиеся супруги заботливо общаются».